Братья и сестры, для дальнейшего назидания я прочитаю Псалом 118, 162 стих. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Братья и сестры, подумайте вот. О каких двух источниках радости вот можно узнать из этого стиха прочитанного? Люди радуются по разному поводу. Разные причины есть для радости. Вот здесь, кто скажет, мальчики, вот одна причина радости? Ну, еще повторю, вы не слушали, да? Давид говорит, радуюсь я, девочки, слушайте тоже. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Вот на основании этого стиха, чему радуются люди? Две причины радости. Ну, кто скажет? Слову Божьему. А еще есть какая-то причина большой радости? Здесь вот написано, ну, пожалуйста. Кто скажет? Я не услышал, вы громче говорите. Ага, ну сейчас мы попозже порассуждаем. Вот здесь вот, в этом прочитанном псалме, стихе, вот подсказывают, как получивший великую прибыль. Значит, люди радуются, когда получают прибыль. И, видимо, это большая радость, большая причина, частая причина для радости. Ну вот зарплату, допустим, получил или работал весь месяц, а потом в конце месяца за работу мне сразу раз и полный карман тысячек. Ну радостно. Ну кто будет спорить с этим? Да, конечно. Ну, я думаю, что это такая частая радость, но не единичная причина для радости вот в жизни. Мы сейчас пока давайте порассуждаем. Вот не о духовной радости, здесь Давид сравнивает. Вот это даже удивительно, может быть, для кого-то было. Ну, чему там радоваться? А он, у него радость, когда он читал Слово Божие, размышлял над ним, была не меньше, чем радость иметь в кармане, ну, пачку тысячек. Радость такая была. Ну, а еще, вообще, немножко вот коснуться если о радости. Я вот... Честно скажу, что так мысли были, а сейчас вот говорит слово, думаю, ой, я не подготовлен, потому что это, оказывается, такой сложный вопрос, много таких психологических вопросов. Я понимаю, что могу сейчас и ошибиться, не то сказать. Ну, а в общем-то, может, где-то я ошибусь, вы простите меня. Ну, вот я сравню, что, как вот говорят, вот... Голод – это двигатель жизни. Вот даже так говорят. Любовь и голод – двигатель жизни. Это два таких стимула, которые заставляют человека жить, трудиться. Скажу, что это тоже вот. Радость тоже является как стимулом каким-то. Вот если человек от какого-то действия получил такое удовлетворение, наслаждение, радость – его к этому делу и в дальнейшем как-то побуждает. Вот вспоминает, как-то инстинктивно вспоминает. Вот мне было хорошо, вот когда я сделал то-то и то-то. И, значит, еще желание есть сделать это. Вот думаю, что радость, которую вот мы испытываем, вот эти чувства, они нас, ну, украшают нашу жизнь и побуждают к жизни, побуждают к действию. Ну, и... Достаточно, наверное, чтобы много не наговорить, не ошибиться. А вот скажите, какие еще причины бывают радости? Вот в жизни, чисто вот такие обычные радости наши. Не берем сейчас пока вот духовная радость. Вот там некоторые начали говорить, когда вот блудный сын возвратился, отец радовался. Это когда грешник кается. Это да, конечно. А вот обычные наши радости – у нас, я вот сейчас поразмышлял, очень много причин для радости. Ну, давайте вместе. Рождение ребенка. Даже Иисус Христос говорит, женщина, когда рождает, терпит скорбь. Но когда родился человек, ну, родился ребенок, то уже не помнит скорби от радости, потому что появился человек в мир. Это большая радость. И эту радость, ну, наверное, мужчинам не понять до конца, а женщины больше это понимают. Ну, конечно, в семье и для папы, и для мамы великая радость, когда рождается ребенок. Но еще причина для радости. Ну вот смотрите, братья и сестры, радость общения. Вот мы встретились, нам радостно? Конечно. Вот даже слово гостеприимство иногда называют радушие. То есть человек радуется, от души радуется, когда принимает в гости. Почему? Чему интересно там на стол накрывать, там заботиться, одежду. Ну, я думаю, не столько это, сколько просто пообщаться. Вот мы такие люди, мы такие вот существа, общительные. И нам приятно и радостно с подобными нам разделять вот, беседы, делиться мыслями. Это радостно. Еще причины для радости. Громче. Встреч. Особенно, когда любишь. Ну, да, это радость общения, радость встреч. А вот, друзья, в собрание идешь и в новой одежде. Или пиджачок новый купил, или же кофточку, юбочку новую. Радостно? Конечно, я думаю, без сомнения, приятно, радостно. И даже иногда подходят, спрашивают, или сам, или сама, ну как мне идет, и приятно. А потом уже привыкаешь. Вот поклеили обои в доме, новые такие, приятные, радостно. Конечно, провели газ в дом. Несколько дней радуются, а потом быстро привыкают, как будто бы так и было. И иногда даже не вспоминают то время, когда уголь таскали, сажу трусили, жужжалку выносили там и прочее, прочее. Радостно. Ну вот еще один факт такой, одно наблюдение, что мы быстро привыкаем к хорошему. Сначала радуемся, а потом перестаем. Еще какие причины для радости? А вот в работе люди радуются или нет? Ну, для многих труд – это какая-то каторга, это что-то неприятное. И вот иногда родители людей, детей своих заставляют работать в качестве наказания. И думаю, это, наверное, не очень хорошо, потому что вырабатывается вот такое отвращение к работе. И в мире очень у многих бытует такое мнение. Это рабочие – это проклятые люди, это черни, это лучше, конечно. Идут, бабушка одна проходит мимо траншеи, а в траншеи роются три человека. Она так, вот говорили вам, детцы, что учиться надо. Сейчас бы не копали здесь в траншеи. А другой поднимает, а бабушка, ты знаешь, что вот эти все трое с высшим образованием. Так что, ну это так вот в мире так вот принято. Считать, что работать – это что-то такое нехорошее, это какое-то проклятие. Это потому, что в детстве не приучили, ну, не поняли люди, ну, радости труда. Вот я скажу, что в труде тоже есть радость. А ну, когда потрудился, а потом видишь, ну, что, ну, к примеру, там, двор убираешь. Вроде бы такая незавидная работа, а потом посмотрел – чистенько. Или огород копаешь, потом посмотрел, все ну, черным-черно, так до этого бурьян там рос, а сейчас вот так приятно. Вот что бы ни сделал, когда смотришь потом, и приятно, радостно на сердце. И вообще-то в нашей жизни, друзья дорогие, очень много радости. Просто надо видеть и уметь радоваться. Радоваться весне. Вот весна чем привлекает многих? Птички поют. И есть люди, которые вообще даже не радуются птицам. Не радуются тому, что новые листики появляются. Такие нежные, приятные, пахучие. И почему-то не радуются. А есть люди, много таких людей, которые ну, как на крыльях летят, ну, по весенней улице, по лесу, по полю, и на все обращают внимание, всему радуются. И еще много причин для радости. Вот радость творчества. Ну, человек что-то придумывает, изобретает. Особенно если открывает что-то новое. И это тоже радостно. И это, ну, такая хорошая, добрая радость. Друзья дорогие, ну и можно бы еще перечислять. Вот радость ожидания чего-то хорошего. Я скажу, что люди больше испытывают удовольствие от ожидания хорошего, чем от самого хорошего. Вот, допустим, ну, ожидал встречи, ну, с кем-то, неделю, готовился, ну, суета, приятная такая суета была, и всю неделю радовался, что вот в воскресенье ко мне придут гости. Или как вот жених с невестой готовятся к браку. И потом одно мгновение, один день там, или несколько дней, все пролетело. Но больше радости было от того, что готовился, от того, что ожидал. Но так точно и в отношении какого-то горя, в отношении печали. Не столько той печали, сколько мучения от ожидания. Но сейчас мы говорим о радости. Вот, братья и сестры, Слово Божие нам открывает духовные причины радости. Вот давайте теперь вместе, помогите мне перечислить. Вот есть заповеди, прямо, чему радоваться? Я полагаю, что сейчас, если вы не будете стесняться, сейчас масса мест Писания будет здесь вот так вот перечислено, и советы, заповеди. Написано, всегда радуйтесь. Это для христианина. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. И именно сразу, сразу после этой заповеди всегда радуйтесь. Ну, можно сделать вывод, что если я веду правильный духовный образ жизни, мне легко будет всегда радоваться. И как неотъемлемая часть, непрестанно молиться. Кто там еще что-то подсказывал? Радость спасения. Это действительно захватывающая, восторженная радость того, что я погибавший грешник, а теперь получил милость, получил прощение от Господа. А теперь я спасенный, теперь я не будет со мной то, чего я страшно боялся, что постигнет остальных людей, которые такие, как и я в прошлом был. А теперь мне посчастливилось войти в ковчег спасения, уподобиться Ною. Все люди погибли, а он остался живой. Радость спасения. Иисус Христос говорит, не радуйтесь даже тому, что бесы вам поминуются. Вот они окрыленные ученики были, хвастали, может быть, пересказывали взахлеб друг другу там случаи, как исцеляли, как бесы выходили, как люди получали освобождение. А Христос как бы немножечко водички полил на них, остудил и говорит, не радуйтесь этому. У вас есть другая причина, более веская причина для радости. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Вот это и есть радость спасения. Давид, когда лишился этой радости, умоляет Господа, возврати мне радость спасения, и Духа Владычественного не отними от меня. Почему Давид потерял эту радость спасения? После случая с Урией, там серия грехов была, и вот так вот получилось с Давидом. Но это уже другая тема. Еще. Сразу вдвое сказали, я не могу. Ага, Иаков говорит, радуйтесь, когда упадаете в различные искушения. А это, чему ж радоваться? Наоборот, это, кажется, причина для печали. Радуйтесь, братья мои, когда упадаете в различные искушения. Ну тогда, Юра, поясни, почему. Да, это искушение, они раз с вами постигли вот эти приключения, такие странные, нежеланные, а христианин и в этом имеет утешение. Ну, допустим, оскорбили меня, оклеветали меня, что-то еще там произошло со мной, обокрали. там, ну, как у Сафонии, говорит, если даже и овец не станет, если виноградная лоза не даст плода, и тогда я буду радоваться. И чему радоваться? Да потому что Бог вмешался, и Он что-то мне говорит. Бог воспитывает меня. И даже когда наказывает Бог, и даже в этих плачевных переживаниях есть причина для радости, потому что это наказывает не человек, а Бог. А Бог поступает со мной как любящий отец, и значит, Он от чего-то меня хочет плохого избавить. И это значит все равно причина для радости. Так что здесь утешение даже и в печали. И даже в печали можно, ну, немножко найти радости и утешиться. Ну еще. Вот написано, Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот Дух Святой назван, даже имя у Духа Святого есть Дух Радости. Есть так местное писание, название. Почему? Потому что Дух Святой, когда наполняет человека, он, как правило, очень часто сообщает ему вот такое состояние радости. Дух Святой утешает, и открывает, и человек радуется и открытием, и утешением, и многое другое, что и победе, которую дает Дух Святой. И так что это не всегда, и нельзя. Вот некоторые ошибаются и говорят, если у меня на данный момент нет радости, значит нет и Духа Святого. Вот это вот обратная такая зависимость, это неправильно. Может такое быть, что и человек имеет Духа Святого, а на какой-то момент радости не имеет. На это есть свои причины. Так что обратно делать выводы неправильно будет, нелогично. Но истина остается истиной, что Дух Святой есть Дух радости. Дух Святой сообщает радость христианину, которого наполняет. И вот радость свидетельства о Господе. Почему? Я думаю, каждый испытывал эту радость. Это Дух Святой дает. Затем Иисус Христос говорит, радуйтесь и веселитесь. Кому Он говорит? Блаженны вы, когда гонят, поносят вас. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. Вот утешение дает, это обетование, радость обетований. А еще сколько в Слове Божьем различных обетований для христиан, то, что Бог обещает. Так что есть много причин для радости. И вот мы, это место, которое прочитали, вот радость от того, что человек размышляет над Словом Божиим. И это каждому христианину, я думаю, тоже знакомо. Вот просто прочитать – это одно, прочитать Писание. А когда углубился, когда получил откровение, когда получил утешение – это радость и великая радость. И нужно научиться, братья и сестры, вот именно так радоваться, как Давид радовался. Именно от Слова Божьего. Когда на собрании присутствуем, когда Дух Святой утешает нас. И даже в скорбях апостол Павел говорит такие слова. При умножении скорбей моих, утешения твои услаждают душу мою. Это тоже радость, которую дает Дух Святой, и вроде бы без причины. Ну, братья и сестры, есть еще радость, есть еще радость. Вот эта радость, вся положительная, которую мы перечисляли, и она влияет на человека, ну, как бы насыщает его, оздоровляет его, окрыляет духовно, приводит к духовному росту, это радость. При помощи радости Господь как бы влечет к себе, к духовному росту. А есть радость, которая разрушает человека, которая не полезна для человека. Ну, вот, допустим, злорадство. Медики говорят, что злорадство – это положительная эмоция, и печаль разрушает организм человека, а злорадство, как и другая радость, она восстанавливает нервную систему. Ну, я что-то сомневаюсь в этом. Потому что вот есть притчах Соломона написано вот такое место. Добродетельный человек благотворит душе своей. А злой человек разрушает плоть свою. Но я не точно процитировал. Так что мы делаем другому добро, а благотворим кому? Себе, душе своей. Делаем другому зло, а возвращается к кому? К себе. Разрушает плоть свою. Вот такая зависимость есть. Значит, есть даже в притчах такое место. Я просто сокращаю. Много мест очень. Радость человеку, благотворительность его. Вот тоже причина радости. Делаешь добро людям, а сам радуешься. Ну, кажется, от чего я радуюсь? Пусть он радуется, я же ему делаю добро. Павел говорит, блаженнее давать, нежели принимать. Намного больше радости человек испытывает, когда отдает, когда делает добро другим, чем когда ему делают. Вот такая, это закономерность, это истина, братья и сестры. Так вот, есть люди, которые привыкли, чтобы им делали. Вот радоваться такой радостью. А не пробовали вот настоящую радость, которую, ну вот, конструктивная или созидающая радость. И духовное состояние мое улучшается, и физическое состояние улучшается от этой радости. И именно вот, а есть радость, как вот мы сказали, злорадство, потом радость от, ну, к примеру, от алкоголя. Пьяницы, они испытывают радость, серьезно. Я хотя никогда не пил, но я верю, что они вот даже какое-то горе приходит, он раз, как говорят, залил горе, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. И все, и ему легче на душе. А эта радость, как в конечном итоге? А эта радость разрушает человека. Это как, знаете, как заменитель. Вот говорят, суррогат. Ну вот есть продукт, сахар. Сахар полезный для организма человека? Питательный, полезный. Фрукты полезные, сладкие. Так что, дети, имейте в виду, это все хорошо для организма. Но есть такой продукт, который очень сладкий на вкус, но там абсолютно сахара нету, и он никакого питания не несет организму. Называют его сахарин, потом очень много других сейчас названий, сорбит, заменители сахара, необходимые для людей, которые, ну, для инвалидов, для людей, больных сахарным диабетом. То есть организм не может переваривать сахар. Для них сахар может явиться как ядом, потому что не работает поджелудочная железа, не вырабатывает инсулин и другие там вещества, которые помогают расщеплять этот продукт в организме. И вот заменитель. И человек хочет сладенького, а нельзя ему ни в коем случае. И вот он покушал, попил чаек с этим сорбитом, а никакого питания не получил. А испытал какое-то удовлетворение. Вот точно так и наркоманы. Только потом это еще хуже им потом делается. Они впадают в такую зависимость. Он страдает потом от этого. Он потом жизни не рад. Потом у него вся жизнь становится с ног на голову. Сколько страданий в семьях. А началось всего тоже с радости. Ему захотелось испытать радость, испытать какое-то наслаждение. И в мире очень много таких радостей, от которых нужно убегать, хранить себя. Вот еще радость сейчас тоже в зависимость впадают. Так приятно поиграть, ну, при помощи компьютера, в игры компьютерные. Ну, радость азарта. И человек втягивается, так это его захватывает, и в конечном итоге это разрушает. Это вот, во-первых, как этот сорбит, который не дает питания, не восстанавливает ее ни духовно, не развивает умственно, интеллектуально. Никакого развития нет от этого. Ну, может быть, там видимость только есть. Но больше всего впадает в страшную зависимость. И человек гибнет. Не просто нейтрально, а вредно очень, дорогие друзья. Это вот больше молодежи. Очень много причин для радости. И можно сделать свою жизнь радостной, насыщенной. Только надо уметь радоваться и хранить себя вот от этих подделок, которые губят, и от злорадства, и вот от таких причин радости, суррогатных, то есть подделочных. Человек временно испытывает какой-то, ну, как говорят, не буду говорить, а потом тоска на сердце, возвращается все, ну, вдвойне, вся печаль, которая была до того. И дал бы Господь, чтобы мы вот пользовались тем, что в Слове Божьем написано. У нас указано в Библии, я сейчас посмотрел, столько много указано причин, чему радуются люди. Это сотни, может быть, даже ну, и на тысячу можно. И если бы мы научились радоваться жизни, то нам бы не нужны были эти всякие заменители. Мы бы были и здоровы, и духовно, и физически. Вот радость здоровья тоже. Тоже это причина для радости. Дал бы Господь, чтобы мы вот имели такую радость, жили в радости. И особенно вот имели духовную радость от Слова Божьего, от того, что мы спасенные. И это благотворит нашей душе. Аминь.